8 августа прилетели в Пхеньян сопредседатель Международного оргкомитета форума в честь великих исполинов, выходцев из гору Пекту 2017 года Андрес Кристенсен, являющийся председателем общества датско-корейской дружбы и его сопровождающие, и делегация датского оргкомитета форума в честь великих исполинов, выходцев из гору Пекту 2017 года во главе с Йони Мартенсеном. Они примут участие в 5-м международном фестивале в честь великих исполинов, выходцев из гору Пекту.